Глава 10. Я боюсь тебя потерять. Как травма покинутости прикрывается ревностью. Здрасте, процедила стройная женщина с прямыми каштановыми волосами до пояса, одетая в длинное черное платье. Куда можно присесть? Я уже слышала этот голос по телефону. Лия договаривалась о консультации для пары. Она медленно подошла к дивану, села. Сумочку не поставила, а с апломбом ткнула в мягкую поверхность. Обхватила пальцами колено, вытянула шею, замерла, впившись взглядом в стену. Весь ее вид кричал: «Я вообще не понимаю, что здесь делаю. Меня все бесит». Я не спешила занять место напротив, ведь должен был прийти супруг. А может и нет, не удивлюсь. Пары по-разному ведут себя накануне консультации. Кто-то ждет ее, как заседание суда, где справедливый судья в моем лице стукнет молотком, вынесет приговор виновному и поддержит пострадавшего в его правоте. Каждому из пары кажется, что авторитетное оценочное мнение наведет порядок в их отношениях раз и навсегда. Другие отменяют консультацию за 2 часа до начала. Они приняли решение больше не бороться. Или не страдать. Или отпустить. И отправились разводиться. Кто-то записывается с партнером, а пришел один, потому что тот в последний момент обесценил попытку оживить отношения. Ему проще и понятнее оставить их гибнуть в сухой потрескавшейся почве взаимных обвинений и недопонимания, чем начать меняться самому. Однажды на консультацию должны были прийти супруги, но появилась одна женщина. Сказала, мужа нужно подождать 10 минут, уже бежит. Не добежал. Я не приду к психологу, не вижу смысла. Я давно люблю другую. Нам надо просто расстаться по-хорошему. Показала сообщение на экране телефона. Решение обратиться за помощью, ожидание встречи, движение к назначенному месту — это первые шаги к изменениям. Что значит «к неизвестности»? Придется по-новому распределять обязанности, пересматривать поведение, о которое ранится партнер, передоговариваться о привычных и понятных способах взаимоотношений. Даже если они давно стали неудобными, как выросшая между пальцами бородавка, которая причиняет сносный дискомфорт, но все же мешает нормально работать рукой. Партнер перестает быть предсказуемым. Всем этим процессам хочется сопротивляться. Неизвестность тревожит. Я не буду меняться, со мной все в порядке, это ему или ей надо. Каждая проблема во взаимоотношениях устроена так, что одному из партнеров более выгодно оставаться в ней, чем другому, и ничего не менять. Хлопнула дверь. Запыхавшийся супруг влетел в кабинет. «Приветствую. Платон, муж, приятно познакомиться. Простите за опоздание, на совещании задержали». Он устремился к Лии. «Дорогая, почему ты меня не подождала у входа?» «Как почему? Ты что, не знаешь? Мне же нужно было познакомиться со всеми мужиками по дороге до кабинета, раздать свой номер телефона». «Воспользовалась моментом, так сказать», — взвелась Лия, мгновенно превратившись из точенной бледной статуэтки в летящую огненную фурию. Запахло ревностью. Этот короткий, как молния, диалог осветил проблему пары, не успела я слова сказать. Платон сел рядом с женой, вытер влажный лоб салфеткой, устало выдохнул. «Да, я ревнивец. Собственно, с этим мы к вам и пришли». Он раздосадованно хлопнул себя по колену. «Хорошо, что ты хотя бы это признаешь», — не остывала женщина. «Признаю, солнышко. Поэтому и пошел с тобой к специалисту». Платон развернулся ко мне. «Лия дала мне последний шанс. Иначе развод. Я ревную свою жену. Такая у нас проблема в семье. Что с этим можно сделать?» «Солнышко, признаю, бла-бла-бла. Какой ты пусик покладистый перед психологом. А дома постоянное унижение твоим недоверием, подозрениями, обвинениями. и агрессия. Это не наша проблема, а твоя, Платон. Только твоя. А моя проблема — ты. Я уже готова бежать в одном тапке на мороз с ребенком под мышкой. Ты меня измучил. Я даю тебе шанс только из-за сына. Опередила меня Лия. Она заплакала, сутулилась, закрыла лицо руками. Платон дотронулся до плеча жены. Она резким движением скинула его руку и отодвинулась на дальний край дивана. Я подождала, пока Лия успокоилась, поинтересовалась ее состоянием и взяла процесс под свое крыло. Платон и Лия, несмотря на напряжение в ваших отношениях, вы все же пришли за помощью. Что бы вам хотелось прояснить, решить на консультации? Я уже ничего не хочу прояснять, мне и так все понятно. Я устала бесконечно оправдываться за то, чего не делаю. Хочу развестись. Платон хороший человек, у него много качеств, за которые я люблю его. Он прекрасный, заботливый отец. Но его ревность отравляет наши отношения, уничтожает близость, нежность, любовь. Его недоверие выжгло дыру в моей душе. Все, там кратер. Я ничего не чувствую. Лия нарисовала руками в воздухе окружность. У меня остался последний глоток надежды. Я готова подождать, потому что уверена, это его проблема, и с ней можно справиться. Больше мне нечего сказать. Кратер — не самое пустое место, если в него заглянуть. Там есть жерло с движущейся раскаленной лавой и очаг магмы. Место, в котором сосредоточена огромная энергия и мощь. Вулканы умеют спать, а люди — делать вид, что у них нет чувств. Но это не значит, что душа посыпана остывшим пеплом. Я ничего не чувствую. Часто признак удержанных раскаленных эмоций. Демонстративное безразличие, злость, повышенный тон, прямота в речи, резкие движения, отчаяние, слезы от бессилия. Лия не была похожа на женщину, которая ничего не чувствует. «Я боюсь тебя потерять. Ты мне важен и нужен. Я верю в тебя», — клокочет лава надежды. «Ты отвергаешь меня и причиняешь боль. Я люблю тебя, и одновременно мне тяжело оставаться рядом. Мне опасно с тобой. Ты разрушаешь меня изнутри». Плещется непереносимость в очаге конфликта. Не всегда конфликт развивается от нежелания слышать друг друга или отсутствия взаимопонимания. Иногда причина кроется в давней травме одного из супругов, его комплексах, страхах. Отягощенный своей неосознаваемой проблемой, он пытается строить отношения вокруг нее, как если бы строил новый дом вокруг старого, мертвого дерева. А партнер оказывается поневоле втянутым в это некачественное зодчество. «Я хочу сохранить семью», — Платон сухо подвел черту под драматической сценой. К Лии у меня больше не было вопросов, а к Платону — один. «Супруга дает вам реальные поводы для ревности?» Он грустно ухмыльнулся. «Только тем, что я люблю ее. Остальное в моей голове. И этот монстр сильнее. Я не могу его контролировать». Это была короткая консультация. Я рекомендовала Платону индивидуальную психотерапию. Через неделю Платон пришел один. Он то и дело поглядывал в сторону дивана, где в прошлый раз сидела Лия, как будто ждал, что она там материализуется. «Как перестать ревновать? Вы мне расскажете?» Он указал на Лию. «Как перестать ревновать?» Этот вопрос мог бы стать звучным названием главы, но не стал, потому что на него нет универсального ответа. Вы по-своему интерпретируете смысл изложенного в главе, примеряя к личному опыту. Так же, как каждый ревнивец вкладывает смысл в свою паранойю. «Я переживаю за нее», «Вовсе это не контроль», «Так я забочусь», «Ревность — признак сильной любви». Моя задача как психолога подвергать сомнению и исследовать каждый аргумент. Некоторые причины ревности лежат на поверхности. Заниженная самооценка, завышенные ожидания от партнера, чрезмерная нарциссическая уверенность, отголоски предательства в прошлом, страх одиночества. Нехарактерная ранее для вас ревность может сигнализировать о скрытой проблеме в актуальных отношениях. В психологии это называется симптом семьи. Часто ревнивцем становится тот, кто изменяет сам. У меня есть соблазн зацепить видимые, понятные причины, как воздушную пенку капучино, и предложить вам такие же воздушные, не помогающие справиться с проблемой советы. Они быстро и легко усваиваются, обнадеживают, но не дают насыщения. Истинную причину мы будем искать в глубинах вашей жизненной истории. Она неосознаваемая и болезненная. Поэтому, когда вы беспочвенно не доверяете, обвиняете и тем самым отвергаете партнера, на самом деле вы не принимаете собственную отторгаемую часть. Какую часть? В каком месте, когда и по какой причине у вас надорвалось доверие к любимому человеку, к противоположному полу или к миру в целом, выясняется в процессе психотерапии. Я задала Платону провокационный вопрос. Если представить, что Лия ушла к другому мужчине, что с вами произойдет? Что вы будете чувствовать? Как будете жить? Знаете, что интересно? Картинка Лия с другим мужчиной не самая пугающая. Я в своем уме и понимаю, что мы не принадлежим друг другу. Мы два взрослых человека, которые по доброй воле создали семью и взяли на себя обязательства. В жизни случается разное. И, возможно, наш союз временный. Кто-то из нас в любой момент может разорвать договоренность по разным причинам. Я ревную не только к мужчинам, но и к подругам, родителям, иногда даже к ребенку. Мне стыдно об этом говорить. Как бы пояснить свое состояние? Из его голоса исчезла уверенная юридическая нотка. Когда жена проводит время с другими людьми, ей там интересно и весело, у меня внутри возникает такое серое, тоскливое чувство. Оставленности, что ли? Брошенности. Оно где-то очень глубоко и такое, знаете, совсем детское. Головой я все понимаю, но это едкое ощущение настолько невыносимо. Каждый раз я на полном серьезе думаю, что больше не интересен ей и не нужен. Фух, бред какой. Взрослый мужик вроде. Платон закрыл глаза и потер лицо ладонями. Взрослый мужик когда-то был ребенком. Возможно, в детстве с маленьким Платоном происходило что-то, с чем ему было не по силам справиться. Я не знаю, лишь предполагаю, опираясь на ваше описание чувства, совсем детское. Во взрослом возрасте вы с ним справляетесь, но способ нашли деструктивный — ревность и агрессию. Я рисковала, заговорив на первой сессии о чувствах с клиентом-мужчиной, пригласив его заглянуть в детство. Мужчинам сложнее, чем женщинам говорить о своих переживаниях. В мужском мире культивируется и прокачивается навык терпеть, сжав зубы. Способность замечать чувства выдирают из мальчиков с раннего детства, как будто это гнилой зуб, а не естественный эмоциональный процесс. Мужики не плачут, ведешь себя как девчонка, постыдился бы. Не ной, не жалуйся. Мужчина не должен бояться. Терпи. Но подзатыльники не могут отменить природную уязвимость, психологические травмы, лобильность психики. Оставшаяся без внимания и лишенная права проявляться, мужская эмоциональность принимает неприглядные формы. Агрессивность, ревность, зависимость от веществ, беспорядочные связи, нарциссизм, отсутствие эмпатии. Я рисковала услышать хлопок двери, которую Платон только приоткрыл, начав доверять мне как психологу. Но так же, как и жизнь, терапия происходит здесь и сейчас. Из детства клиента слышался тоскливый вой одиночества, поэтому я решила не делать то, что привык делать с собой мужчина — не игнорировать его боль. Опустив голову, Платон крутил заводную головку на своих часах. Жена говорит, что готова бежать. Это больно слышать. От меня уже бежала одна. На мороз, на юг, к женихам своим, или куда она там еще бежала. Неважно. Лишь бы меня не видеть. Мама моя. С рождения Платона воспитывали бабушка с дедушкой. Была еще мама, но она занималась своей личной жизнью и редко появлялась. Отца мальчик никогда не видел. Когда Платону было 7, он услышал, как дед ругается с мамой на кухне. «Каких денег тебе еще? Не нагулялась? Может, хватит шляться? Пацан растет без матери. Вон, в школу уже пошел. Тяжко ему даются эти закорючки с кружками. Любка, возьмись за ум. Займись ребенком!» — орал дед сиплым голосом. «Я не хотела рожать! Не хотела, не хотела!» — визжала мама. «Это вы с матерью настояли! Вы заставили меня! Вот и возитесь с ним сами! А я жить нормально хочу!» Платон стоял в прихожей, прячась за дедовский бушлат, от которого пахло кислой капустой и табаком. Боялся шелохнуться. Мама выскочила из кухни, кинулась к вешалке за курткой и споткнулась о Платона. «Тебя еще тут не хватало, залетный! Иди спать, под ногами не путайся!» Грохнула дверь. Мальчика окатило морозным воздухом. Стало тоскливо и одиноко. «Эх, дуреха, что ты будешь с ней делать?» — донеслось дедово кряхтение. Платон втер кулаком в щеку слезу, прерывисто задышал. Он всегда так делал, чтобы не разреветься. Утешал себя. «Это она сейчас такая злая, потому что дедушка денег не дал. Мама хорошая. Нужно только подождать, когда к ней придет веселое настроение». Но в тот раз Платон понял. Мама не хотела, чтобы он был. Почему-то он ей мешал. Повзрослев, Платон узнает, что значит «залетный». А в детстве ему казалось, что это такой забавный паренек из сказки, который всегда пританцовывает, поет песни, и все его любят. Ему даже нравилось, что мама его так называет. И когда раздражалась, и когда изредка обнимала, окутывая своими длинными волосами. «Залетный ты мой любимый! Ничего, подожди еще немножко. Найду я тебе приличного папку, и заживем весело-богато все вместе. Надо потерпеть». Пару раз в год мама приезжала. Они ходили в кафе и гуляли, держась за руки. В эти редкие часы Платон не сводил с нее глаз и разговаривал так тихо, что почти не слышал себя. Ему казалось, если он скажет что-то неправильное или на секунду отвернется, она исчезнет, растворится и больше никогда не будет держать его ладошку в своей руке. Маминого вдохновения побыть родителем хватало на одну порцию мороженого и 2 круга по парку. Она начинала раздражаться, покрикивать на сына и спешила вернуть его бабушке с дедом. Платон смотрел в окно на удаляющийся силуэт и сразу же начинал ее ждать. Он не знал, когда мама снова обнимет его, через месяц или через год. Как-то мама не появлялась очень долго. Только ко дню рождения прислала дорогой подарок — пожарную машину и 2 шоколадки с орехами. А потом приехала с незнакомым дядей на большой черной машине и забрала Платона в новую жизнь. С приличным папкой было весело, наверное, только маме. Тот часто приходил с работы выпившим, и они ругались. Иногда он с воплями гонялся за ней по квартире. Однажды соседи вызвали полицию. «Зато обеспечивает нас», — говорила мама подруге по телефону, прикладывая лед к разбитой губе. Одиночество не покидало Платона и в этой красивой городской квартире. А теперь он еще боялся за маму. У мальчика появились новые игрушки и друзья во дворе, но он так и не обрел близость с мамой. Он старался быть послушным, незаметным и тихим, но стать тише, чем ее неспособность любить, не получалось. А приличный и вовсе не замечал ребенка. Через 3 месяца мама вернула Платона в родительский дом, словно туфли, которые не подошли по размеру. «Платон, то, что происходило с вами в детстве, грустно и вызывает у меня бессилие. Я очень вам сочувствую. Эти события оставили след травмы покинутости. Терять — навык, которым вам пришлось овладеть в совершенстве. Десятки раз терять надежду, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, любовь, спокойствие, опору. Терять маму, самого важного и нужного человека в жизни ребенка. Есть и приобретения. Тревога, привычка сравнивать себя с другими, обидчивость, завышенные требования к себе, недоверие к миру, страх потерять любимого человека и лишиться тех уникальных эмоций, которые рождают привязанность. Похоже, вам пришлось рано повзрослеть. Когда мама остепенилась, вышла замуж не за того приличного, а за обычного адекватного человека и родила дочь, она много раз звала меня жить с ними. Но мне уже было не надо. Мне было 16, я учусь в техникуме, подрабатываю, встречаюсь с девушкой. Да, я рано повзрослел. Бабушка с дедом вложили в меня правильные ориентиры, дай бог им здоровья. Я очень злился и обижался на маму в тот период за то, что она бросила меня в детстве и всячески ее игнорировал. Отсутствующая, эмоционально недоступная мать. Ощущение своей ненужности. Одиночество. Болезненные переживания, которые не с кем разделить. Вынужденное погружение в себя. Такими неровными плитками вымощена дорожка, по которой вы добежали до взросления раньше, чем это могло бы случиться в благополучной семье. Чтобы выжить и развиваться в условиях ограничений, ваша детская психика включила компенсаторный механизм. Но быть взрослым не значит перестать испытывать детскую потребность в близости. Нахмурившись, Платон сосредоточенно слушал. Он ерзал в кресле, поочередно облокачиваясь на подлокотнике. Казалось, ему не терпится спросить. «Получается, причина моей ревности — детская травма покинутости? Но какая связь? Как это устроено?» «Платон, скажите, Лия для вас какая? За что вы ее любите?» Вопрос приглашал самостоятельно прийти к пониманию. «Любящая, нежная, ласковая, добрая, заботливая, внимательная, мудрая. У нас общие ценности, и главная из них — семья. Она для меня идеальная женщина», — выпалил клиент без паузы. «А если бы у вас в детстве была идеальная мама, то какой бы вы хотели ее видеть?» «Любящая, нежная, ласковая, словно замерла на губах. Он замолчал, не расслабляя сморщенный лоб. Через 3 минуты тихо сказал: «Кажется, я начинаю понимать. Я путаю жену со своей мамой». «Не так буквально. В вашем случае механизм травмы покинутости настроен тоньше. Платон, я акцентирую на том, что это неосознаваемый процесс. Вы помещаете в супругу те качества хорошей мамы, которых не существовало в реальности, но в которых вы нуждались, как в еде и воде. Вы не путаете, а идеализируете достоинства партнерши. Эта идеализация порождает завышенные требования. Проводник этих требований — ваша травма. В контакте с женой вы испытываете эмоции, противоположные тем, которые причиняли боль в детстве. Она нежна, вы чувствуете себя любимым. Она добра к вам, внимательна, заботится. Вы чувствуете себя нужным и уверенным. Она проявляет мудрость и поддержку. Вы вдохновлены и готовы покорять вершины. В этих сладостных переживаниях ощущается безопасность. Они согревают и расслабляют, как теплая ванная после изматывающей рабочей недели. Кажется, вот оно, счастье, обретено навсегда. Хочется больше, потому что в детстве вы изголодались. Здесь и появляются завышенные требования. Не смотри, не ходи, не задерживайся, не улыбайся, не интересуйся и вообще отойди от других людей. Голос травмы молит. Не растрачивай концентрат твоего принятия. Не распыляй его на мир. Отдай все мне. Когда ты отдаляешься, мне кажется, что я навсегда теряю тебя. Я боюсь быть покинутым. Мне страшно снова пережить эту боль. Как гадюка из-под приподнятого камня, ревность выползает на свет и нападает на раздражитель, то есть на супругу. Вот только камень приподнимает не она, а ваша травмированность. В этом повторяющемся сценарии ревность — это защита от эмоциональной боли. У любви, доброты, заботы, которыми одаривает вас супруга, и у материнской любви, доброты, заботы одинаковые названия, но разные предназначения. Мама — бездонный сосуд, наполненный живительным безусловным принятием. Маленький ребенок питается из него по первой потребности и в необходимых ему количествах. Жена — ваша партнерша. Она обычная земная женщина. Она — личность. Кроме вас, у нее есть ребенок, интересы. Она живет в социуме и контактирует с людьми. Свой сосуд она открывает не по вашему требованию, а по своему желанию. Она не может и не должна отдавать больше, чем у нее есть. Я живу против себя и против любимой женщины. В ее сосуд я уже изрядно наплевал, не ведая, что творю. Как не грустно это признавать. Взгляд Платона растерянно блуждал по стенам кабинета. Так было до этой минуты. Грусть — переживание, связанное с отпусканием, прощанием и невозможностью. Травма и правда ослепляет, оставляя жертву без выбора. Вы решили справиться с проблемой и пришли за помощью. Нам предстоит работа, но вы больше не сможете игнорировать механизм своей ревности, как это было раньше. Вы осведомлены о нем. Это как очистить банан от кожуры. Не получится вставить мякоть обратно, вернуть первозданный вид банана. Либо вы будете постепенно меняться, либо осознанно позволите деструктивному механизму разрушить вашу семью. Платон оживился. «Меня радует, что с этим можно что-то сделать. Я готов работать. Детская травма и ревность — это мне понятно. Казалось бы, ревнуй себе потихонечку, травись изнутри. Но меня всего разрывает, а потом этот яд выплескивается на Лию. Я сам становлюсь той гадюкой, которая выскакивает из-под камня. Я люблю и ценю свою жену. Не понимаю, почему агрессия к ней такая сильная. Как ее обуздать? Явная причина агрессии — потребность защищаться. Но если посмотрите глубже, обнаружите признаки контроля. Запугать, подчинить, принудить, запретить, отобрать, обвинить. А еще демонстрацию своей силы и манипулирования. Голос травмы твердит: я был ребенком и не мог противостоять обстоятельствам, не умел проявлять злость, требовать, защищать себя. Я был бессилен достучаться до мамы, отменить свою брошенность. Сейчас я взрослый, сильный, способен контролировать причины душевной боли. Как обуздать? Как избавиться? Как искоренить, подчинить, уничтожить, вырвать из себя, научиться игнорировать? И мое любимое — как перестать чувствовать? Никак. Ампутировать пятку, в которой застрял ржавый гвоздь, — это плохой метод лечения. Деструктивное поведение, особенно если оно воспроизводится неосознанно, лишь часть единого большого организма травмы. У травмы покинутости есть причины, предыстория, последствия, побочные действия и выработанные психикой способы приспосабливаться к ней, они же психологические защиты. В случае Платона это ревность и агрессия. У других это может быть страх перед отношениями, который, как вода с огнем, борется со жгучим желанием иметь партнера. Или чувство неполноценности и сплошные провалы в поиске своего предназначения. А кто-то и в 40 лет сравнивает себя с окружающими, ожидая от них одобрения и любви, не решаясь назвать себя умным, красивым, достойным, ценным. Не существует правильных или неправильных способов адаптироваться к психологической травме. Есть те, которые помогли дожить до момента, когда вы заметили их разрушительное действие. Казалось бы, агрессивность, недоверие к людям, обидчивость — плохо. А перфекционизм, работоголизм, скромность равно заниженная самооценка вроде как хорошо, потому что не мешают окружающим. Но вы страдаете. Вы ограничены и не знаете, как измениться, независимо от того, какой механизм организовала ваша психика. Двигаться к излечению, мне больше нравится говорить к освобождению, можно только через принятие и исследование своего способа. Исследуя, вы начинаете замедляться, задумываться и задавать себе вопросы. Где я чувствую свою агрессию в теле? Что меня злит больше всего? В какие моменты? Какие раздражители вызывают злость в большей степени, какие в меньшей? Если бы у меня был выбор, что я хотел бы сделать вместо проявления агрессии? На что похожи эти переживания? Как они помогают мне и как мешают? На кого на самом деле направлена моя агрессия? Возможно, у нее другой адресат, и он в детстве. В каких других жизненных ситуациях я бываю агрессивен? Как успокаиваюсь? Вопросы запускают рефлексию, а содержание ответов растягивает привычное, сжатое видение до безразмерности, в котором может уместиться не только осознанность, но и свобода действовать по-новому. Слепота сменится прозрением, когда вы примете свою травмированную часть, как принимаете собственного ребенка, который болеет. Вы признаете ее боль, относитесь к ней с сочувствием, пониманием, не отвергаете, не ругаете и не обвиняете себя за нее. Только после принятия можно ослабить удушливый поводок, на котором держит травматический опыт. Я положила на пол два листа бумаги на расстоянии метра друг от друга и предложила Платону небольшой эксперимент. Один листок — это ваша реальность, а второй — прошлый опыт. Встаньте, пожалуйста, на реальность. Вытянувшись по струнке, как на плацу, Платон замер на листке. Есть Лия, ваша супруга. Есть история ваших отношений, которая продолжилась в браке. Вы вместе воспитываете ребенка, планируете будущее. Прямо сейчас прислушайтесь к себе. Вспомните, как Лия относится к вам. Как заботится, поддерживает, проявляет любовь. Что хорошего есть в ваших отношениях? Что в них важно для вас? Какие у вас общие интересы, ценности? Как вы умеете вместе решать проблемы и договариваться? Погрузитесь в эти размышления и ощущения. Озвучивать не обязательно. Минуты три он стоял с закрытыми глазами и легкой улыбкой на лице. «Платон, а теперь скажите, она покидает вас? Отвергает? Игнорирует?» Он словно проснулся и помотал головой. «Нет, нет, конечно, нет. Она рядом». Реальность такова, что Лия не отвергает вас и не покидает. Ваш страх потерять ее иррационален. «Правильно, так точно. Как вы себя чувствуете?» «Вполне уверенно, спокойно, мне здесь нравится». «А теперь перейдите на прошлый опыт». Мужчина медлил, почесал за ухом, пригладил волосы на висках, пару раз покрутил головой, осматриваясь. Реальность явно притягивала его больше, чем перспектива оказаться в прошлом, хоть и понарошку. Еще немного потоптавшись, он нехотя шагнул на другой листок, еле слышно пробубнил. Что-то неохота туда совсем. Здесь, в прошлом, вы маленький Платон, которого воспитывают бабушка и дедушка. Покинутый мальчик, лишенный материнской любви, внимания, привязанности. Как вам жилось там? О чем вы мечтали, фантазировали? Что хотелось делать? Погрузитесь ненадолго в эти воспоминания и ощущения. Говорить вслух не обязательно. Платон сосредоточенно смотрел в окно, скрестив руки на груди и раскачивался с пятки на носок. Его тело словно сообщало: «Я хочу сбежать, разреши мне уйти отсюда». «Что вы чувствуете на этом месте?» «Вроде такое простое действие, но меня прошибло». «Двоякие чувства. Тоска, одиночество, ненужность, брошенность. Хочется быстрее вернуться в кресло и смять этот дурацкий листок. А с другой стороны, надежда и ожидание, что мама всегда будет рядом. Она обнимает, играет, разговаривает со мной, читает сказку на ночь». «Платон, остановитесь!» — прервала я, чтобы подсветить важное. «Первая половина вашего сообщения про реальность, которая наполняла детство. Вторая — про фантазии, которая отсылает к незакрытой потребности в привязанности. Вы говорите о том, чего не было. Посмотрите сейчас на пол между двумя мирами, листками. Что вы видите?» «Там пусто». «Не совсем так». Я протянула ему еще один лист бумаги. «Положите на пустое пространство и встаньте на него». Платон пожал плечами, но послушался. «Сейчас вы оказались между реальным прошлым опытом и актуальной реальностью. Не только в моем кабинете, но и в жизни. Предлагаю назвать этот листок «дефицит». Он исписан желаниями, недоступными в детстве. Дело в том, что ни к одной из реальностей этот список не приложить. Он в промежутке между прошлым и настоящим. И все же попробуйте это сделать. Ведь вы в эксперименте. Возьмите листок «дефицит», положите его сверху на листок «реальность» и посмотрите на композицию со стороны». Платон медленно обошел листки и вернулся в кресло. «Очень наглядно. Я увидел и уловил на уровне ощущений, как перетаскиваю в реальность свои фантазии, неудовлетворенные потребности и мечты о хорошей, принимающей матери. И буквально взваливаю их на супругу. А реальности-то разные. Мама не оставила мне пространства возле себя. Лия не мама. Я не маленький Платон. Надо почаще себе об этом напоминать». «Да, Платон, в этом месте запускается рефлексия. Появляются осознанные ответы на вопросы, которые вы задаете себе. Нужно только разделять две реальности». Я подняла с пола листок, расположенный между реальностью и прошлым опытом, и протянула ему. «Важно попрощаться с образом идеальной матери, который вы носите в себе. Расстаться с ним, как с иллюзией, нереалистичной мечтой. Разочароваться, потерять внутренние идеалы, оплакать, объяснить себе. Такой мамы у меня не случилось, и она невозможна, к сожалению. В психологии этот болезненный и небыстрый процесс называется отгоревать. Иначе образ так и будет затмевать реальную партнершу, провоцируя ревность». Платон сложил вчетверо листок и сунул его в карман. Отпил воды из бутылочки. Задумался, переворачивая в руках телефон. Встал, подошел к мусорной корзине, вытащил из кармана листок, смял и выбросил. Полностью избавиться от травмы покинутости невозможно. Как невозможно вычеркнуть катастрофу из истории государства. Ваша история пишется с рождения. Каждый период жизни, каждое событие запечатлены памятью и хранятся в ее многотомниках, Вот только пролистывать тома своей биографии вы можете по-разному. С облегчением, что событие завершилось, или с ужасом, что может повториться. Намеренно пропуская главы с плохим концом, или наоборот, въедливо перечитывая их, чтобы не повторить ошибок и не воссоздать отношения с удавкой на шее. С отторжением. Плохая история. Забуду ее. Вырву страницы. Буду писать новую, красивую, легкую, идеальную. После наводнения, землетрясения или цунами люди расчищают завалы, отстраивают поселки, налаживают коммуникации. Делают все, чтобы жизнь продолжалась. Когда на очередном витке развития вы заметите, как травма стремится превратить в руины ваши планы, мечты, отношения, вы замедлитесь, чтобы решить. Я наделяю травму силой цунами и допускаю ее в свою реальность, а там как пойдет, потом разгребу. Или же детский травматический опыт — это не часть реальности в мои 35. Мне больно вспоминать. Я сожалею. Но здесь и сейчас я в силах совершать осознанные действия и не позволять прошлому изжигать мое настоящее. Я не допущу, чтобы близкие люди страдали и несли ответственность за то, к чему не причастны.